Далее он произнес длинную тираду о некомпетентности африканцев, об их безответственности и бесконечных промахах. «Мне приходится все запирать на ключ», — заявил он, позвякивая тяжелой связкой ключей на поясе. «И не доверяйте их внешней корректности. Это результат долгой борьбы». Борьба управляющего закончилась тем, что все служащие гостиницы стали носить розовые рубашки с коротким рукавом и галстуки-бабочки, что выглядело весьма забавно. А он тем временем продолжал. Едва они выходят за территорию отеля, как тут же снимают ботинки и идут босиком, а в своих хижинах они спят прямо на полу. На лице управляющего я заметил то же выражение, что и у Бонафе. На нем тоже лежал загадочный отпечаток истощения и разрушения, словно внутри него жило растение, питающееся человеческой кровью. «Кстати», — закончил он почти шепотом, — «у вас в номере не слишком много ящериц?» Я ответил отрицательно и замолчал, давая понять, что разговор окончен. После завтрака я решил изучить привезенные из Парижа материалы об алмазах и о кардиохирургии. Я наспех просмотрел то, что касалось алмазов, способы добычи, классификации, вес и так далее. На сегодняшний день я уже достаточно знал о подпольной сети Бема и основных ее составляющих. Технические детали и тонкости мало что могли мне дать. Потом я достал папку, где были материалы по кардиохирургии, взятые из медицинских энциклопедий. История этой отрасли медицины представляла собой настоящую эпопею, написанную отважными первооткрывателями. Так я очутился в другой эпохе. Кардиохирургия зародилась в Филадельфии. У ее истоков стоял Чарльз Бейли. Он провел свою первую операцию на митральном клапане в конце 1947 года. Его постигла неудача. Больной умер от кровотечения. Однако Бейли понял, что он на верном пути. Коллеги не щадили его. Они объявили его сумасшедшим, травили его. Бейли ждал. Он размышлял. В марте 1948 года в мемориальном госпитале Вилмингтона он осуществил вальволотомию. Судя по всему, довольно успешно. Но на третий день пациент умер из-за оплошности, допущенной реаниматологами. Чтобы осуществить свои планы, Бейли вынужден был странствовать и оперировать в тех больницах, где к нему относились терпимо. 10 июня 1948 года Чарльзу Бейли пришлось в один день дважды оперировать сужение митрального клапана. Первый пациент умер от остановки сердца, не дожив до конца операции. Чарльз Бейли, боясь, что его лишат права работать хирургом, поспешил уехать в другую больницу, прежде чем все узнают о его провале. Однако произошло чудо. Вторая операция увенчалась успехом. Так появилась на свет сердечная хирургия. Я продолжил чтение и задержался на страницах, посвященных первым пересадкам сердца. 3 декабря 1967 года южноамериканский хирург Кристиан Нетлинг Барнард осуществил пересадку сердца человеку. Но, вопреки устоявшемуся мнению, он был не первым. Задолго до него, в январе 1960 года, французский врач Пьер Сенесье вшил сердце шимпанзе в грудную клетку 68-летнего пациента, страдавшего неизлечимой сердечной недостаточностью и находящегося на последней стадии болезни. Операция прошла успешно, но пересаженное сердце проработало лишь несколько часов. Я пролистал еще несколько страниц. Одной из самых важных вех в кардиохирургии остается пересадка сердца, сделанная в Кейптауне в 1967 году профессором Кристианом Барнардом. Техника этой операции, впоследствии неоднократно осуществленной в Соединенных Штатах, Англии и Франции, была детально разработана американским профессором Шамвеем и названа методикой Шамвея. Пациенту Луи Вашкански было 55 лет. За 7 лет он перенес 3 инфаркта миокарда, последний из которых привел к неизлечимой сердечной недостаточности. В течение всего ноября 1967 года бригада из 30 хирургов, анестезиологов, других медицинских и технических работников неотлучно находилась в клинике Гроте-Шур в ожидании, когда профессор Барнард объявит день и час операции. В ночь с 3 на 4 декабря решение было принято. В автокатастрофе погибла молодая женщина 25 лет. Именно ее сердцем заменили слабеющее сердце Луи Вашканский.